12. Жалко, что это не я написал «Наш городок». Жалко, что это не я изобрел роликовые коньки. Я спрашивал Э.Э. Хочнера, друга и биографа ныне покойного Эрнеста Хемингуэя, было ли такое хоть раз, чтобы Хемингуэй стрелял в человека, самоубийство не в счет. Хочнер сказал «нет». Я спрашивал ныне покойного Генриха Белля, великого немецкого писателя-романиста, что ему больше всего не нравится в немцах. Он сказал «их послушание». Я спрашивал одного из моих усыновленных племянников, как с его точки зрения я танцую, он сказал «в общем, сносно». Когда я устроился в агентство промышленной рекламы в Бостоне, я в то время сидел без гроша и был согласен на любую работу, тамошний бухгалтер спросил меня, что за странная фамилия Вонегут. Я ответил, что это немецкая фамилия. Он сказал, немцы убили 6 миллионов моих соплеменников. Хотите знать, почему я, в отличие от многих, не болен СПИДом? Все очень просто. Я не сплю с кем попало. Траут придумал историю, почему вирус СПИДа и новые штаммы сифилиса, трипера и прочих венерических радостей в последнее время как будто взбесились. 1 сентября 1945 года, сразу после окончания Второй мировой войны, представители всех химических элементов провели общее собрание на планете Тральфамадор. Они собрались, чтобы выразить свой протест против того, что некоторым из членов их дружного братства поневоле приходится составлять из себя тела этих больших, неопрятных, вонючих, да нельзя тупых и жестоких живых организмов, именуемых человеческими существами. Элементы, никогда не входившие в состав человеческих организмов, к примеру, полоний и иттербий, все равно были до крайности возмущены, что кому бы то ни было из химических элементов приходится терпеть подобное издевательство. Углерод, повидавший на своем веку немало зверских расправ и резни, каковыми отмечена вся человеческая история, обратил особое внимание собравшихся на одну единственную публичную казнь. Казнили человека, обвиненного в предательстве. Дело было в Англии в 15 веке. Этого человека повесили, но не дали задохнуться до смерти, привели в чувство и вспороли ему живот. Палач вытащил наружу кишки казнимого и прижег их факелом в нескольких местах, причем человек все чувствовал, поскольку ему хоть и вырвали кишки, но не отделили их от тела. Потом палач и его помощники привязали несчастного за руки и ноги к 4 лошадям. Лошадей пустили вскачь, и они разорвали беднягу на 4 куска. Эти куски насадили на крюки для мяса и повесили на всеобщее обозрение на рыночной площади. По словам Траута, еще до начала собрания элементы договорились, что никто не будет рассказывать о тех ужасах, которые взрослые человеческие существа вытворяют с детьми. Некоторые делегаты пригрозили бойкотировать совещание, если им придется выслушивать подобную мерзость. Да и какой в этом смысл? То, что взрослые делают со взрослыми, уже само по себе служит достаточным основанием для того, чтобы полностью истребить род человеческий, говорил Траут. И ни к чему пересказывать все ad nauseam, которые взрослые вытворяют с детьми. Зачем наводить на лилию белила? Примечание ad nauseam, до отвращения, латынь, здесь мерзости, отвратительные вещи. Наводить на лилию белила, аллюзия на фразу из исторической пьесы Шекспира «Король Иоанн». Выражение «наводить на лилию белила» вошло в английский язык как идиома, обозначающая склонность к пустым излишествам или стремление украсить что-то, что и так достаточно красиво. Примечание переводчика, конец примечания. Азот, чуть не плача, говорил о том, как во время Второй мировой войны он стал невольным помощником нацистских охранников и медиков в лагерях смерти. Калий рассказывал страшные истории об испанской инквизиции, кальций о гладиаторских боях в Древнем Риме, кислород об издевательствах над чернокожими рабами. Натрий высказался в том смысле, что дальше можно не продолжать, все и так ясно, как день. Он предложил всем элементам, задействованным в медицинских исследованиях, по мере возможности объединиться и создать еще более сильные антибиотики, что в свою очередь ускорит мутацию вирусов и появление новых штаммов, невосприимчивых к антибиотикам. И уже в скором времени, предсказывал Натрий, любая болезнь человека, даже легкое недомогание, даже прыщи и раздражение кожи в паху станет не только неизлечимой, но и смертельной. «Человечество вымрет», — заявил натрий в передаче Килгора Траута, «и все химические элементы снова будут чисты и безгрешны, как это было в начале при рождении Вселенной». Железо и магний одобрили предложение натрия, фосфор поставил вопрос на голосование, предложение было принято единогласно.